Шестой шаг. Начать выполнять маркетинговый план. Чтобы привлечь, а затем удержать покупателей, они должны хорошо понимать преимущества, которые дает им заказ именно в вашей пиццерии. Вкусная пицца, хороший ассортимент, удобство расположения, отличное обслуживание и агрессивный маркетинг. Поддержание своих преимуществ работы и обслуживания покупателей – это процесс, который не прекращается никогда, так же, как и разработка и выполнение маркетингового плана. Ваша специальная смесь маркетинговых инструментов, выраженных в виде плана, предназначена для того, чтобы поддерживать вас на вершине, создавая в сознании покупателя положительный имидж сильного пиццепредприятия. Маркетинговый план служит для того, чтобы отвечать ожиданиям и представлениям потенциальных и существующих покупателей. Покупатель хочет получить продукт или услугу, и заведения пиццесети должны предоставить ему то, что он хочет. Первое. Определение величины продаж до запуска того или иного маркетингового мероприятия, предусмотренного планом. Обычно вы должны отмечать уровень продаж за последние 4 недели для того, чтобы определить базовую величину продаж в пиццерии за определенный период времени, скажем, за день, неделю. Именно с этой величиной вы будете сравнивать полученные результаты, определяя эффективность каждого проведенного маркетингового мероприятия. Второе. Размещение рекламы предстоящей акции в средствах информации и в интернете. Третье. Проверка готовности пиццерии к предстоящему маркетинговому мероприятию по таким направлениям. Персонал, достаточность, обученность работы в пиковые часы, оборудование и инвентарь, наличие, исправность, продукты и напитки, качество, наличие, достаточность, рекламные материалы для раздачи, наличие, достаточность. Четвертое. Подготовка сотрудников пиццерии. Прежде всего, необходимо донести до них суть маркетингового мероприятия, его длительность, а также задачи, стоящие перед сотрудниками пиццерии. Проведите необходимое обучение, включая ролевые игры. Также постарайтесь заинтересовать персонал. Расскажите о видах поощрения персонала при достижении определенных результатов данной рекламной акции. Пятое. Наблюдение за реализацией рекламной акции. Отслеживайте этапы выполнения кампании. Отмечайте величину и динамику продажи в пиццерии во время рекламной кампании и в течение месяца после ее окончания. Сохраните записи обо всех выданных купонах и других отчетных рекламных документах. Сохраняйте данные о стоимости продуктов и напитках, а также других затратах, например, привлечение дополнительных сотрудников, что поможет правильной оценке результатов кампании.